29-го в зале нарядили елку. 30-го после обеда в институте воцарилась праздничная суматоха. В зале спешно что-то репетировали второкурсники, в столовой двигали столы, готовя вечернюю дискотеку с буфетом. К 6 часам зал был полон, и Сашка с удивлением заметила в первых рядах многих преподавателей. Некоторых она видела раньше, некоторых не встречала никогда. Горбун Николай Валерьевич тоже был там. Сидел рядом с Портновым и что-то весело ему рассказывал. На Портнове, против обыкновения, не было очков. Открылся пыльный бархатный занавес. На сцену вышел Захар, сосед Кости по комнате, в длинных очках, поразительно похожих на очки Портнова. У него была странная координация движений, он малость запутался в кулисе, выходя, но, утвердившись на авансцене, смело посмотрел в зал и, очень похоже уставившись поверх стекол, сообщил, что все, кто не отпразднует Новый год с первого раза, будут иметь неприятный разговор со своими кураторами. Сашка обомлела. Ей это показалось слишком смелым. Но второкурсник пародировал Портнова так точно и так смешно, что уже через минуту она хохотала, и ее смех сливался с довольным ржанием зала. Уже когда Захар уходил со сцены, свирепо оборачиваясь и грозя, он безбожно переигрывал в этот момент, но покладистый зритель все прощал. Сашка поняла, что очки на носу Захара — настоящие, портновские, взятые на прокат. Потрясенная, она хотела сказать об этом Косте, но тут навстречу вылетели девочки-второкурсницы, одетые снегурочками, в очень коротких юбках, и грянула фонограмма. Никогда в жизни Сашка не подумала бы, что человек, подобный Портнову, может отдать свои очки пародисту для большего эффекта. Но гораздо труднее было осознать, что в институте нашелся человек, способный обратиться к нему с такой просьбой. Никогда в жизни Сашка не видела настоящего капустника, а этот был очень хорош, остроумный, в меру громкий и очень яркий. Зал визжал от смеха, грохотала музыка и кружились цветные огни прожекторов. Сашка сидела, держа за руку Костю, и смеялась вместе с ним. «Как думаешь, он на Захаре не отыграется?» — спросила она во время короткой паузы, пока на сцене шла быстрая и несколько бестолковая перестановка. Костя пожал плечами. «Не знаю. Вот честно. Я бы на месте Захара не рисковал». Концерт закончился. Веселящаяся толпа вывалила в коридор. Костя затащил Сашку за портьеры и, крепко навалившись, поцеловал. Острый край подоконника впился Сашке в спину. «Погоди», — сказала она с ноткой раздражения. «Какой ты приставучий». В полутьме она не видела его лица. Держась за руки, они выбрались из-за портьеры. Внизу в столовой продолжался праздник. Приглашенный ансамбль играл «От улыбки хмурый день светлей» для разогрева. В какой-то момент Сашка и Костя расстались. Она отлучилась в туалет, он протолкался через толпу, чтобы поздравить отважного Захара. Такого праздника, такой суеты, такого шума и веселья Сашка не видела ни разу за свои без малого 18 лет. Она опьянела без вина. В туалетах, мужском и женском, на тихую разливали. Сашка хлебнула шампанского из пластикового стаканчика и обомлела от собственной смелости. Ансамбль выполнял заявки, музыка не умолкала ни на минуту, со столов быстро исчезали бутерброды с сыром и колбасой, хлеб, печенье, апельсиновые дольки. Сашка искала Костю в толпе, грызла бутерброд и улыбалась. Посреди зала танцевали. Дим Димыч выплясывал, кажется, сразу с 3 партнершами. На физруке был облегающий свитер, похожий на трико, и, глядя на его танец, Сашка поняла, что хочет хоть на секунду прикоснуться к этим мышцам ладонью. Дима когда-то подсаживал Сашку на бревно. Она помнила это ощущение до сих пор. Других преподавателей в столовой не было. К счастью, потому что Сашка искренне не представляла, какое может быть веселье в присутствии портного. Но и Кости не было видно. Захар пожинал плоды славы в центре большой компании. Вспыхивали блики фотоаппаратов. Сашка оглядывалась. В такой толпе легко пропустить человека, особенно если он сидит, привалившись спиной к стене, вот как эти ребята в углу. Физрук тем временем заказал рок-н-ролл и прямо здесь, посреди зала, взялся проделывать трюки со всеми желающими девчонками. Некоторые визжали от страха или от счастья. Дима перебрасывал партнерш с руки на руку, будто пальто, легко закидывал за спину и вытягивал наперед, и они скользили по паркету между его широко расставленными ногами. Девчонки вертели сальто, разинув рот от удивления. Дима подбрасывал их и ловил, толпа аплодировала. Образовалась целая очередь из потенциальных партнерш. Тех, кто шел в танец по второму кругу, оттирались негодующими воплями. Сашка долгую минуту боролась с собой. Ей очень хотелось танцевать с Димой, но она стеснялась. Рок-н-ролл не имел конца. Одна вариация перетекала в другую, как упражнение из учебника. Сашка выбралась из зала, где было уже очень душно, и увидела огоньки сигарет в темном коридоре. Кто-то тихо переговаривался в темноте. При появлении Сашки голоса смолкли. «Кого ты ищешь?» — спросила Лиза. Сашка неприятно удивилась. В последние дни они подчеркнуто друг друга не замечали. «Не тебя». Лиза промолчала, но праздничное настроение слетело с Сашки, как последний лист с уже голого дерева. Не зная, куда идти, она двинулась по коридору. В каждой нише окна, за каждой занавеской кто-то обнимался, сопел и хихикал. Сашке казалось, что она идет по полутемному музею, где все статуи сошли с ума и полезли обниматься. Она отправилась в гардероб за своей курткой. Хотя, может быть, до общежития можно было добежать и так. Они сидели под стойкой. Женя Топорко со своими школьными косичками в расстегнутой блузке и вдребезги пьяный краснолицый Костя. Он целовал Женю, повизгивающую от смеха, а его трясущаяся рука лезла ей за пазуху. Сашка вышла, оставив куртку на вешалке. Новогоднюю ночь она провела, гуляя по городу Торпе. Общага гудела и ревела, в каждой комнате гремел свой магнитофон, в каждой кухне ломился стол от дешевой снеди. Сашка упросила вахтершу открыть для нее институтский гардероб, где одна среди пустых крючков висела Сашкина куртка. Вахтершу она поздравила шоколадкой. Город Торпа тоже праздновал, но снег приглушал все звуки. Мигали гирлянды в окнах, витринах магазинов. Ждали на перекрестках такси. Пройдясь по центру, Сашка вернулась назад по улице Сакко и Ванцетти и пошла дальше, к окраине, к реке. Река замерзла. Лед занесло снегом. Где-то били часы и вопили счастливые люди. Сашка смотрела перед собой и невольно, почти машинально повторяла про себя упражнения из портновского сборника. Они текли одно за другим, спокойно. Сашка не ослепла после 25-го, и рука у нее не отнялась после 43-го, как было в первый раз. Она помнила их все от 1-го до 125-го, последнего в книге. Она уселась на поваленное дерево, улыбнулась, закрыла глаза и открыла их ярким солнечным утром. На ее голове, на плечах, на коленях лежал снег и сверкал, как перстень портного, даже ярче. Сашка зажмурилась. Над замерзшей рекой, над камышами, над пригородом разлеглась абсолютная тишина. Сашка сглотнула, потом вскочила. Целый сугроб снега полетел на землю. Она просидела здесь всю ночь? Она замерзла? Может быть, насмерть? Уж наверняка что-то отморозила. Она подняла к лицу голые без перчаток руки. Пальцы были теплые и шевелились легко. Коснулась носа, нос был даже горячий. Не замерзли ноги в ботинках, не замерзли уши. Сашка огляделась. Она стояла посреди нетронутого снежного поля. Ее ночные следы засыпало. Теперь можно было поверить, что Сашка прилетела с неба. Жалко было нарушать такое великолепие. Но она почувствовала, что очень хочет есть. Она явилась на зачет, как все, 2:10 утра. Портнов требовал, чтобы от начала зачета и до конца весь курс находился в аудитории. «Доброе утро, группа!» Портнов сдвинул на нос очки и пробежался взглядом по рядам. «Самохина, давай зачетку!» Она подошла к его столу и своими глазами увидела, как он проставляет ей 5 в графе «Специальность». «Зачет дифференцированный у нас, все помнят?» «Староста, соберите зачетки стопочкой мне на стол!» Костя, низко склонив голову, пошел вдоль прохода. Сашка переступила с ноги на ногу. «Самохина, вы свободны, идите. Спасибо, Кожеников. Кто первый хочет сдаваться? Может, есть желающие? Самохина, ты слышала, что я сказал?» Ни на кого не глядя, Сашка подобрала свою сумку и вышла из аудитории, плотно прикрыв за собою дверь. «Вы свободны? Идите. Куда?» Она уже много месяцев не была свободна, как не свободен человек под дулом автомата. Шагая по двору к крыльцу общаги, она спрашивала себя, а сможет ли она когда-нибудь, хоть в старости, вырваться из-под власти Фарита Кожевникова. Оксана в полном трансе сидела над книгами. У группы «Б» зачет был назначен на 12, и, игнорируя пословицу «перед смертью не надышишься», Оксана пыталась впихнуть в себя упражнения со 106 по 115. Сашка знал, что это невозможно, но надеялась, что 105 честно отработанных упражнений обеспечит Оксане хотя бы 3. Она легла на свою кровать и уставилась в потолок. Оставались 2 экзамена по философии и истории 8 января и 12. Значит, на 12 вечер можно брать билет и ехать на каникулы домой. Раньше она не допускала этой мысли. Она боялась, если честно, об этом думать. А теперь занятий нет, специальности нет. Можно ехать домой. Домой. Оксана сидела над книгой, застывшими глазами, глядя перед собой. Возможно, у нее что-то начало получаться. Сашка пересчитала оставшиеся деньги и, не оглядываясь, вышла из общаги. Она вернулась к обеду, неся во внутреннем кармане плацкартный билет. Поезд стоял на станции Торпа 2 минуты, с 0:23 до 0:25, ночью, естественно. По дороге из кассы Сашка зашла на почту и дозвонилась маме и сказала, что 13-го под старый Новый год ее можно будет встречать на вокзале в полдень. Взрыв радости на том конце провода был наградой за долгое стояние в очереди. Оксана вязала под импровизированной елкой. По улыбке, застывшей на ее лице, Сашка догадалась, что здесь-то, по крайней мере, все в порядке. «Сколько тебе?» 4. Оксана не удержалась и хихикнула. «Это с похмелья, Сашка, ей-богу, на меня просветление нашло. У нас в группе 5 вообще нет. Половина 4, половина 3. И 2 3 штуки». «Да ты что?» «Да, а у вас в группе тоже 3 двойки. У Дурулиски...» — Оксана вздохнула. «Боюсь я за нее. Еще у Дениса Мясковского и у Кожевникова. Женьки трояк. Я говорю Кожевникову, его Шур и Мур так не прошли. Ты что, жалеешь его?» «Ты?» «И что теперь будет?» — спросила Сашка после паузы. Пересдача 13-го у всех шестерых. А... Сашка запнулась. А где Павленко? Спросила она наконец. Не знаю. Пришла с зачета, лица нет, тут же и свалила куда-то. Знаешь, заниматься надо было, а не жопой крутить. Вот и докрутилась. Посреди ночи Сашка проснулась от тишины. В общежитии никогда не бывает так тихо. Она встала, накинула халат. Оксана спала, кровать Лизы пустовала. Сашка вышла в коридор. На часах была половина третьего. Мертво блестел линолеум под лампами. Сашка зачем-то спустилась на первый этаж. Там, на кухне, в конце коридора кто-то был. Она остановилась в дверях. Костя беззвучно рыдал, стоя на коленях, зажимая себе рот подолом синей майки. На столе среди немытой посуды лежал скомканный клочок желтоватой бумаги — телеграмма. Сашка стояла, уже все понимая, но не могла поверить. — Бабушка, — выговорил Костя сквозь слезы, — не прощу. — Никогда. — Бабушка! — искорчившись, коснулся лбом пола. За последние полтора года Сашка несколько раз слышала, с каким треском рвутся нитки, сшивающие привычный мир. Она думала, что привыкла. Катастрофа, случившаяся с Костей, заново объяснила Сашке, по краю какой пропасти она ходит все эти месяцы. Из зубрежки, из пыльных книг и бесконечных бытовых мелочей складывается лезвие бритвы, на котором Сашка балансирует и пока удерживается. Пока. 3 января Костя уехал на похороны. Полгруппы провожала его на вокзал. Сашка не поехала. Лиза не поехала тоже. Денис Мисковский, с которым Сашка никогда не водила дружбы, сидел на скамейке посреди двора и слепо водил веточкой по снегу. В ответ на Сашкин вопросительный взгляд покачал головой. «Ничего страшного. Могло быть хуже». Куратором Дениса была Лилия Попова. Сашка подумала в тот вечер, что Денису повезло. Лиза ушла куда-то вечером. На робкий вопрос, не нужна ли ей помощь, ответила таким взглядом, что у Сашки губы смерзлись. У Лизы были свои отношения с Фаритом Коженниковым, и Сашка малодушно не желала знать, чем именно Лиза расплатится за проваленный зачет. А сессия тем временем двигалась своим чередом. Сашка слышала, как один второкурсник сказал в коридоре другому: «У малых, слышь, многие посрезались. Пусть скажут, что их не предупреждали», — резонно ответил его собеседник. Сашка опять перестала спать. Ложилась в постель, смотрела в потолок, ворочалась сбоку на бок, поднималась и шла на кухню пить чай. Оксана безмятежно дрыхла. Лиза сидела над сборником упражнений. Сашка представляла, как ей должно быть страшно, потому что Портнов может не поставить зачета и во второй раз. Он не смилостивится. В этом учебном заведении нет такого понятия — милость. «Vita nostra brevis est». Сашка думала о маме. Там далеко есть... нормальный мир и обыкновенная жизнь. Люди работают, смеются, смотрят телевизор. Сашка скоро появится там ненадолго, на месяц. А потом ей придется возвращаться в институт, снова делать эти упражнения и читать эти параграфы, и чувствовать на шее железный ошейник с шипами внутрь. Строгий ошейник, очень строгий. Она идет туда, куда ее ведут. Она меняется, линяет изнутри, думает чужие мысли и не может вырваться. Весь первый курс группы А и Б молча ушел в учебу. Костя вернулся 7-го в Рождество, накануне экзамена по философии. Сашка пошла отвечать первой без подготовки, отбарабанила Аристотеля и Канта. Преподавательница, благосклонно улыбаясь, поставила ей 5 в зачетку. «Пожалуйста», — сказала Сашка тихо, — «не валите Коженникова. У него горе. Бабушка умерла». Философичка подняла на нее удивленные глаза. Ничего не сказала, вернула зачетку. Костя получил 3, хотя, по словам свидетелей, ни разу не раскрыл рта. Приближалось 12 число. Последний экзамен и отъезд. Испуганная тишина, установившаяся на первом курсе после зачета по специальности, понемногу расслаивалась. Уже смеялись, целовались, уже носили под полой на кухню водку и красное вино. Оценки по философии радовали, и все надеялись, что историчка тоже не будет придираться. Костя ни с кем не разговаривал. Женя Топорко, вертящийся рядом, будто не замечал, и, Сашка понимала со все нарастающим ужасом, ничего не учил, не делал упражнения. Шел, катился под откос ко второму провалу. «Не жалей», — сказала Оксана. «Они, Женька, говорят, 19-й кровать сломали, так прыгали. Пришлось ножку доской подпирать». Сашка молчала. «Он вашему куратору сын как-никак. Дело родственное». «Я заметила». «Ну», — неуверенно протянула Оксана. «Сколько старушки-то было? 76? Все-таки возраст». Под Сашкиным взглядом Оксана замолчала, сделав вид, будто ее очень интересует содержимое кастрюльки на плите. Кажется, из всего института только Оксана умела готовить и время от времени баловала себя и соседей каким-нибудь особенным домашним рагу или варениками с капустой. Сашка вышла из кухни, спустилась на первый этаж и постучала в дверь 7-й комнаты. Ответил голос Захара. «Ходи». Сашка вошла. В комнате стоял неописуемый бардак. Одежда от белья до зимних курток грудами лежала на стульях и на полу. Столы покрыты были слоем учебников, глянцевых журналов с голыми девушками, скомканных листов бумаги, носков и грязных пластиковых тарелок. Стоял тяжелый дух застоявшегося табачного дыма, куда более густой, чем в Сашкиной спальне. Захар сидел за книгой. Леня, третий обитатель комнаты, стоял в углу, подняв руки, и смотрел в одну точку. Не мигал. Раньше, еще в сентябре, такая картина напугала бы Сашку до медвежьей болезни. Теперь она догадывалась, что Леня, скорее всего, просто делает серию мысленных упражнений. Костя лежал на своей кровати лицом к стене. Сказал Захар, поймав Сашкин взгляд. «Я ему говорю, учи, дурак, хуже будет. А он все, спекся. У нас на курсе тоже был один. Сломался на первой сессии». «Отчислили?» — глухо спросила Сашка. Захар мрачно усмехнулся. «Отчислили. Совсем отчислили вообще. Он башкой тронулся, да и... А ты чего пришла?» Сашка перевела взгляд на Костю. «Захар, как ты взял очки у портного?» «Подошел и попросил». «И он согласился?» «Конечно. Он сказал, это будет прикольно». «Так и сказал?» «Ну, приблизительно. А что?» «Ничего. Что с нами будет?» Захар пощелкал выключателем настольной лампы. «Мы с тобой закончим. Ленька тоже. Этот? Ну, не знаю». «Что с нами будет, когда мы закончим институт?» Захар помолчал. «Мы изменимся. Все изменится. Зрение, слух, весь организм перестроится. Это до 3-го курса. Потом в зимнюю сессию будет очень важный экзамен, переводной. И тогда...» «Что?» «Не знаю. Думаешь, на втором курсе нам все рассказывают?» Но мне кажется, что мы вообще перестанем быть людьми. А кем мы станем? Роботами? Кажется, все по-разному. На третьем курсе после экзамена начинается специализация. По-моему, так. А зачем это все? Для чего это надо? Кому? Леня не моргал. Происходящее в комнате его не занимало. Захар тер кончик носа и смущенно улыбался, будто ему было неловко за Сашку и ее вопросы. — А преподаватели? Они люди? — она не сдавалась. — Физрук точно человек. — Я не про физрука. Ты знаешь, про кого я. Захар облизнул губы. — Я точно так же все знаю, как и ты. — У тебя волосы какого цвета? — Черные, — сказала Сашка удивленно. — Ну, темно-каштановые, а что? — Да мне все кажется, что фиолетовые. Захар утомленно прикрыл глаза. — У всех желтые, а у тебя фиолетовые. Такие цветовые пятна. Портнов говорит, это нормально, пройдет. Сашка снова посмотрела на Костю. Он не спал. Сашка понимала, что он притворяется. — Ты на каникулах, поосторожнее, — сказал Захар. — У нас на курсе одна девка после зимней сессии приехала домой, погуляла, ну, свобода ей в голову ударила. Она и сказала родителям, попала, мол, в тоталитарную секту, меня травят психоделиками, я схожу с ума, спасайте. Родители у нее крутые. Положили ее в крутую клинику и давай лечить. И что? Когда Фарид ее привез через неделю, она была уже круглая сирота. Семестр проучилась, на летней сессии срезалась и спятила по-настоящему. Где-то в психушке сейчас. Врешь. Захар прикрыл глаза. Слушай, я специальность-то сдал, но у меня по английскому экзамен. Ты что-то хотела Косте сказать? Сашка перевела дыхание. Взяла со стола кружку с недопитым чаем и выплеснула лежащему на голову. Кость вскочил. Конечно, он не спал. Уставился на Сашку, как на палача. — Ну чего тебе? Ну чего? Дай сдохнуть спокойно! Дайте мне все спокойно сдохнуть! — Возьми себя в руки, — сказала Сашка. И с удивлением услышала в своем голосе интонации Портнова. До повторного Костиного зачета оставалось 3 дня. «Ты должен это сделать. Все остальное потом...» «Я не могу, я...» «Заткнись! Ты грязь, а не мужчина! Ты слизь, баба, импотент! Ты не умеешь держать удар!» Он только ниже опустил плечи. «Послушай», — сказала Сашка. «Если мы все это выучим, если пройдем до конца этот курс, то, наверное, станем такими, как они, и сможем говорить с ними на равных. Тогда мы отомстим твоему отцу. Я тебе обещаю». Костя медленно поднял глаза. Впервые Сашка заметила в них что-то, кроме горя и обреченности. «А если они нас раздавят, мы ведь не сможем отомстить». «Мы слабые сейчас, но мы будем другими. Мы найдем, как с ними посчитаться». «У меня не выйдет», — сказал Костя. «За 3 дня 10 упражнений. Нереально». «Реально. Я делала и по 20». «Что?» «Книжку бери. Читай упражнения вслух». Часы шли за часами. Сашке все чаще хотелось его ударить, стегануть, чтобы собрался, чтобы сосредоточился и сделал то, что готово больше, чем наполовину. Она не могла видеть, что творится у него в воображении, но по взгляду, по дыханию научилась отличать удачи от киксов и сбоев. Когда он сбился в конце длинной серии из 5 сложных упражнений, она не выдержала и ударила его по щеке. Он отшатнулся, схватился за лицо. «Ты что? Соберись!» — прокричала Сашка в его красные затравленные глаза. «Соберись и сделай все сначала, или еще не так получишь!» Она с опозданием почувствовала, как горит ладонь. Удивилась сама себе. Ей в жизни не случалось никого бить, даже в шутку. А теперь она готова была схватить веник на длинной ручке, оказавшейся в углу, и бить этой палкой всерьез, избивать, причинять боль. Под вечер он захотел спать, но Сашка не пустила. И сидела с ним всю ночь, а на рассвете, уже часов в 9, он вдруг почувствовал сам и понял, как эти упражнения делаются. Они сидели в коридоре общаги на принесенных из комнаты стульях. Вокруг что-то происходило, ходили, топали, орали, смеялись, жаловались на недосып, просили жрать. Костя в этот момент поверил, что через 2 дня сдаст зачет. А Сашка только теперь поняла до конца, что за ад он носил в себе все эти дни. «Сашенька, ох, как хорошо, что ты позвонила. Мы завтра тебя встречаем, готовим сюрпризы, тут тебя такое ждет. Мама, ты извини, я завтра не смогу приехать». Пауза. «Саша, как это? Что случилось?» «Тут один мальчик пересдает зачет, я ему помогаю». Новая пауза. «А что за мальчик?» «Однокурсник». «Ну, мы тебя так ждали. Старый Новый год». «Я постараюсь приехать 14-го, — сказала Сашка. «Я честно, раньше не могу». По истории она получила, как ни странно, тоже 5, при том, что совсем не готовилась. Билет выпал очень удачно. Сашка слушала и конспектировала эти лекции, конспектировала добротно и теперь без труда припомнила все до мельчайшей подробности. «Побольше бы таких студентов», — сказала сияющая старичка. А Сашка, потупив скромно глаза, попросила: «Пожалуйста, у Коженникова горе. Он в таком состоянии. Поставьте 3. Я с ним позанимаюсь». И старичка мучила Костю почти час, ничего от него не добилась, долго колебалась и поджимала губы и все-таки поставила 3. Вечером того же дня первокурсники разъехались почти все. Остались несколько человек, чьи поезда шли утром, и хвостисты. И Сашка. Экзамен 3-го курса, тот самый и очень важный, переводной экзамен, тоже выпал на 13-е. Никто не шутил по поводу несчастливого числа. Общежитие стояло полупустое и непривычно тихое. Утром все 3-курсники собрались в зале. Лиза, Денис и Костя ждали в первой аудитории, а неудачникам из группы «Б» пересдача была назначена на 1 час позже. Сашка бродила по коридорам. Ни звука не доносилось из зала, как будто там вовсе никого не было. Потом вышел Портнов, раздраженный, как показалось Сашке. Она вовремя спряталась за ногу бронзового коня. Портнов прошел в первую аудиторию. Сашка слышала, как он сухо сказал: «Приготовились, Павленко первая». Сашка закусила губу. Прошло 5 минут, 10, 15. Потом из аудитории пробкой выскочила Лиза, бледная, как известка. Сашка испугалась. Лиза увидела ее, сглотнула. «Ну что?» — спросила Сашка, не удержавшись. «Сдала», — сказала Лиза шепотом. И, порывисто обняв Сашку за шею, разрыдалась. Это было неожиданно и даже как-то больно. Лизины часы, зацепившись за Сашкину прядь, дернули за волосы довольно ощутимо. Это было странно. У Сашки еще никто не рыдал на груди. Она только читала об этом в романах. Ее белый свитер стал мокрым от Лизиных слез и соплей. Неуверенно смущаясь, Сашка погладила ее по спине. «Ну, молодец. Все хорошо». Лиза отстранилась и, вытирая лицо рукавом, побежала в женский туалет. По дороге она то спотыкалась, то пыталась танцевать рок-н-ролл. «Она справилась сама», — подумала Сашка. Не знаю, что сделал с ней Фарид, но поблажкой здесь точно не пахнет. Вторым вышел Денис. В отличие от Лизы, он был не белый, а красный. — Как ты? — Три. Денис не верил себе. — Ёлки-палки, это же... — А Костя? — Сдаёт. Денис уже думал о другом. — Сашка, я напьюсь сегодня до поросячьего визга. Уйду в город, напьюсь в подворотне и буду валяться в канаве. И он улыбнулся, как Золушка при мысли о королевском бале. Денис тоже ушел. Экзамен третьекурсников все еще длился. В зале и в институте стояла тишина. Сашка, потеряв самообладание, мерила шагами коридор. Снаружи вышло солнце. Загорелся стеклянный купол над статуей. Огромный всадник выплыл из темноты, будто выхваченный прожектором. Кто это? Почему он здесь стоит? Сашка бродила и бродила, слушая звук своих шагов. Время шло, Костя не показывался. Наконец распахнулась дверь. Сашка кинулась вперед и почти налетела на портного. Это он выходил из первой аудитории. Очки на носу, светлый хвост переброшен через плечо. «Самохина!» Сашка отступила. Портнов окинул ее взглядом с головы до ног. Они не виделись с того самого момента, как он поставил ей 5 в зачетку. «Ну, я поставил ему зачет». Портнов неопределенно кивнул куда-то через плечо. «Поставил. Хотя... Ну-ка, идем со мной». Он зашагал к стеклянной будке вахтерши. Сашка заглянула в аудиторию и успела увидеть Костю, потного, измученного, но не сломленного. «Сдал?» — он кивнул ей, как будто сам себе не веря. Портнов взял у вахтерши ключи и коротко расписался в журнале. «Самохина, в 38-ю». Он шел по коридору, позванивая ключами в опущенной руке, а Сашка шла за ним, будто на поводу. «Ты его била?» — ключ повернулся в замке. «Нет. То есть... да». «Так вышло, что...» «Понимаю. Заходи». Она вошла. Перевернутые стулья задирали ножки к потолку, лежа сиденьями вниз на единственном в комнате столе. Портнов перевернул их один за другим. «Иди сюда». Сашке в глаза ударил ярко-зеленый луч, преломившийся в розовом камне перстня. Она пошатнулась, Портнов крепко взял ее за локоть. «Когда у тебя поезд?» «Я не знаю». «Я сдала билет на сегодня и...» «Понятно. Билетов в кассе нет, можешь не уехать». Сашка сглотнула. Портнов вытащил пачку сигарет и зажигалку. Закурил и тут же потушил сигарету. «Извини, я забыл, что ты не куришь». Сашка удивилась. Портнов был первым в институте, кто обратил внимание на такую мелочь. При том, что ему явно очень хотелось курить. «Мне все равно», — сказала она. «Я привыкла. Курите, пожалуйста». Он спрятал сигареты. Сел. Жестом велел садиться ей. Сашка опустилась на кончик стула. «У Кости. У Коженникова. Из-за вас умерла бабушка». «Из-за меня?» «Из-за того, что вы ему не поставили зачет». «Я не поставил, потому что он не был готов. Остальное — дело Фарита». «А Фарид что? Машина, исполняющая приговоры? Гильотина?» «Спроси у него сама». Портнов вяло улыбнулся. «За что ты била этого лентяя?» Сашка опустила глаза. «Он не хотел, не мог сосредоточиться». «Фарид делает то же самое. На своем уровне». Сашка сжала руки на коленях. «Зачем вы с нами это делаете? За что? Мы особенные? Мы в чем-то провинились?» Портнов пощелкал зажигалкой. «Нет, вы не провинились. Но вы должны учиться. учиться прилежно, а вы не хотите. Потому что нам не объяснили, чему нас учат и зачем. Потому что вы все равно не сможете этого понять. Рано! Сашка смотрела, как зажигалка в его руке то выпускает желтый язычок, то втягивает его обратно. Когда ребенка учат рисовать кружочки, он понимает, что такое мелкая моторика руки. Когда сельский мальчик приходит в школу-интернат, он что, многое понимает в происходящем? Многое. Он главное понимает. Настоящий педагог сумеет заинтересовать, объяснить. Портнов хмыкнул. Что такое верификация Самохина? Эмпирическое подтверждение теоретических положений путем возвращения к наглядному уровню познания, когда идеальная абстракция отождествляется с наблюдаемыми объектами, удивленно сообщила Сашка. Коженников кивнул. «Ваша учеба — наблюдаемый объект. Вернее, наблюдаемый процесс. А то, что происходит с вами на самом деле, вы на данном уровне развития не понять, не осознать, не в состоянии. Все равно, как собрать в джунглях молодых шимпанзе, собрать вместе и в результате некого процесса запустить их преобразование... Нет, не в людей, в модели мировых процессов и явлений всех уровней. Инфляцию, глобализацию, ксенофобию. Тебе понятно, как из обезьяны сделать модель биржевого кризиса?» Сашка молчала. «Вот такая верификация». Портнов улыбнулся. «А ты хорошая девочка, Саша, и ты балансируешь на грани, на самом краю. Я не хочу тебя потерять». Сашка смотрела в его неподвижные глаза с узенькими зрачками. «Слушай меня внимательно. Завтра ты уедешь домой. Уж не знаю, как там с билетами, но будем надеяться, что тебе повезет. Все время каникул, до 14 февраля, я запрещаю тебе прикасаться к книгам по специальности, поняла?» Сашка кивнула, не опуская взгляда. «Очень внимательно следи за собой. Пресекай вспышки раздражения, агрессии. Я знаю, тебе непривычно, но ты сейчас очень опасна для окружающих. Особенно для тех, кто знал тебя раньше и помнит, как тихую, покладистую девочку». «Я не могу быть опасна», — сказала Сашка. «Закрой рот, когда я говорю. Избегай больших толп, нервных потрясений. Заранее возьми обратный билет. 14-го я хочу тебя видеть на занятиях без опозданий. И вот еще. Никаких откровений с матерью. Я говорю это потому, что желаю тебе добра». «Я заметила», — сказала Сашка глухо. Портнов улыбнулся. «Свободно. Иди». Костя встретил ее в темном коридоре и обнял, чуть не сломав ребра. Она потерпела минутку из вежливости, потом отстранилась. «Сашка, я тебя поздравляю», — сказала она официальным тоном. «И желаю дальнейших успехов в учебе. Извини, мне надо собираться, я еду домой». И, оставив его за спиной, вернулась в общежитие. Странное дело, на душе у нее было легко. Оксана уехала еще вчера, Лизы не было, Сашка побросала в чемодан все подряд, не смогла закрыть крышку, половину вещей вернула в шкаф, за окнами быстро темнело. Сашка посмотрела на часы, 7:30. Поезд приходит на станцию в 11:23, но билета-то нет, и что делать, Сашка представляла себе с трудом. Идти на вокзал? Или все-таки сначала в кассу? Отдуваясь, она вытащила чемодан из комнаты, в одиночку спустила вниз по лестнице. Промелькнуло воспоминание: они с Костей, новички, впервые переступившие порог общаги, лестница, чемодан. За столиком дежурной, как всегда, никого не было. Сашка повесила ключ на крючок с номером 21. Снова шел снег. По узкому переулку Сашка выбралась на улицу Сакко и Ванцетти и оглянулась в поисках такси. Такси не было. И не бывало здесь никогда. Сашке предстоит идти по заснеженным улицам, волоча за собой чемодан, до центральной площади, а там ждать автобуса. Ну и ничего. Время-то есть. Александра? Она узнала голос и обмерла. Саша, я вас жду. Она не желала оборачиваться. Просто стояла, вцепившись в ручку чемодана. Потом чемодан взяли у нее из рук. Я жду вас с машиной. Подвезу на вокзал. Поехали. А я не сяду в вашу машину, сказала Сашка, чувствуя, как снова увлажняются давно сухие глаза. Пожалуйста, уйдите. Медленно падал снег, горел фонарь. «Должок», — сказал Фарид Кожанников совсем другим деловым голосом. «Монеты?» Сашка вспомнила, что оставила кулек с монетами в общаге в комнате под матрасом. «Они там». «Ступайте и принесите». Она наконец-то на него посмотрела. В его черных очках отражались снежинки. «Сейчас». Она бегом вернулась в общагу, сорвала ключ с крючка, поднялась к себе, нашла кулек, заперла комнату, вернулась на улицу. Кожевников ждал ее, поставив чемодан на мостовую. «Вот». Он взвесил пакет в руке. 37. «Напряженная внутренняя жизнь, Александра». Она сдержалась и ничего не ответила. «Саша, я могу вам взять билет, даже если их нет в кассе, и подвезу прямо к вагону». «Мне не надо. До свидания». Она пошла по улице, не оглядываясь, волоча за собой чемодан. Тот становился все тяжелее, цеплялся колесиками за булыжники, норовил перевернуться. Вслед за Сашкой, не отставая и не обгоняя, ползла машина. Она не знала, какая, только слышала мягкий звук крадущегося по снегу автомобиля. Тяжело дыша, она наконец-то увидела впереди огни центральной площади. Автобус должен был прийти через полчаса. На остановке поджидала довольно плотная толпа. Машина Кожевникова, молочно-белый Ниссан, остановилась поодаль. Сашка купила билет на автобус и встала в очередь. Снег перестал. Ветер разогнал тучи и вытянул из-под Сашкиной куртки остатки тепла. Автобус опаздывал. Когда приехал, маленький, медленный, оказалось, что всем в нем места не найдется. Началась ругань. Водитель пообещал быстро вернуться и сделать еще один рейс. Сашка продрогла до костей. Был старый Новый год. На небе высыпали звезды. Кожевников стоял рядом со своей машиной. Не уезжал, ждал, сунув руки в карманы пальто, и смотрел вверх на небо. Во второй раз автобус приехал в начале 11-го. Сашка, задыхаясь от натуги, втащила чемодан в узенькие двери и поставила рядом с чьим-то узлом. Закричали на этот раз на нее, она кому-то наступила на ногу. Стараясь ни на что не обращать внимания, она пристроилась рядом с чемоданом и облегченно вздохнула, когда огни торпы поползли назад. До поезда еще больше часа. Она успевает. Не может быть, чтобы в кассе перед отходом не нашлось завалященького билета. Автобус буксовал и увязал в сугробах. Всем пассажирам, кроме совсем уж немощных старух, приходилось его выталкивать. Двигатель ревел, из выхлопной трубы валил дым, из-под колес летел снег, у Сашки замерзли пальцы на ногах. Поначалу она нервничала, потом злилась, потом ей стало все равно. Автобус прибыл на станцию за 4 минуты до прихода поезда. Те, у кого были билеты, кинулись на перрон. Сашка побежала в кассу, окошко было закрыто, висела табличка «Билетов нет». Сашка села на деревянное сиденье. Снова пришло воспоминание, как они с Костей коротали тут утро, как ели бутерброды, как нашли записку «Уезжай сейчас». В помещение вокзала вошел Кожевников. Остановился у запертой кассы. Сашка на него не смотрела. Она слышала, как прикатил поезд, но даже не попыталась подняться. Забегали люди, лязгнули буфера. И почти сразу снова лязгнули. Поезд покатился, набирая скорость, загудел и уехал. Коженников подошел и сел рядом. «Слушай, я уважаю твой выбор, но через полчаса поезд делает остановку в Гольцах. Туда на машине 15 минут. Подвезти тебя?» Сашка повернула голову. «Чего вам от меня надо?» «Я хочу тебе помочь. Я за тебя отвечаю». «А перед кем вы будете отвечать за Костю? За это? За все?» «Ну уж, перед кое-кем отвечу», — отозвался он без улыбки. «Пойдем». И взял ее чемодан. Она слишком устала и замерзла, чтобы сопротивляться. Он положил ее чемодан в багажник белой машины, открыл дверцу. Сашка вошла в тепло. Дверь мягко чмокнула, захлопываясь. Коженников сел рядом, снял перчатки, вытащил термос. «Возьми, выпей. Это чай с коньяком». Прогрохотал товарный. Сашка сделала глоток и обожгла губы, перевела дыхание и снова отхлебнула. «Возьми мою визитку. На всякий случай». Он положил ей на колени визитную карточку, бумажный прямоугольник с телефоном, но без имени. «Пристегнись». Машина выбралась на дорогу и сразу набрала скорость. Сашка, покосившись, увидела стрелку спидометра на отметке 130. Коженников смотрел вперед. По обеим сторонам шоссе несся лес. Длинные лучи фар прыгали, ныряли и взлетали в неровностях дороги. Она сунула его визитку в карман куртки. «Вы человек?» «Давай разбираться с терминологией. Что такое человек? Двуногое, лишенное перьев?» «Я серьезно». «Так и я не шучу». Сашка замолчала. «Слушай, Саша, я тебе очень благодарен за то, что ты сделала для моего сына. Ты его вытащила за уши, спасла от очень нехороших вещей. Ты мужественный человек, девочка». «И это вы мне говорите? Вы?» Он не отрывал взгляда от дороги. Через 10 минут они вылетели на крохотную с трех сторон зажатую лесом станцию. Еще через 15 минут пришел поезд. Коженников переговорил с проводницей, что-то сунул ей в руку, кивнул Сашке. «Счастливого пути!» И поднял ее чемодан в тамбур. Вагон оказался купейным. Проводница, не говоря ни слова, устроила Сашку на верхней полке в служебном купе. Сашка взобралась наверх и заснула, как была, в джинсах и свитере, а когда проснулась, за окнами сверкал снег под солнцем, и было почти 11 утра. Поезд прибыл без опоздания. Сашка увидела на перроне маму и Валентина, беспокойно вертевших головами. Через несколько минут мама схватила ее в охапку, обняла изо всех сил, потом отстранилась. «Ого! Что с тобой?» «А что?» — удивилась Сашка. «Ты вроде выросла. 5 сантиметров. Ничего себе!» Поймали такси и с почестями повезли студентку домой. Мама говорила и смеялась, и все вокруг узнавали, что Сашка на отлично сдала первую сессию. Таксист об этом знал, и соседи, встретившиеся в лифте, об этом узнали, и все мамины подруги, звонившие в тот день, узнали новость немедленно. Сашка подумала, что мама тоже изменилась. Стала веселее и легче, счастливее, глупее. Она отогнала от себя эту мысль. Мамина рука совсем зажила. Гипс сняли. В квартире пахло не так, как раньше. В привычную атмосферу вклинился запах Валентина, обосновавшегося здесь давно и прочно. «Теперь это и его квартира», — подумала Сашка не без грусти. В ее комнате все было по-прежнему. Те же коврики, те же книги на полках, новый календарь на гвозде, на картинке заснеженные ели, январь. Сашке трудно было поверить, что это ее комната, ее квартира, Ее ванны и туалеты не надо стоять в очереди, чтобы принять душ, и не надо брать с собой туалетную бумагу, там своя висит на ролике, нежно-лимонная, олицетворяющая комфорт. Неужели еще вчера в это время они стояли в пустынном холле под брюхом бронзовой лошади? Она, Костя, Лиза и Денис. Неужели это Фарид подвозил ее вчера к поезду? Я тебе очень благодарен. Неужели все, что случилось с ней, правда? Сашка улеглась на свой диванчик. И вот это ощущение верного жесткого диванчика, а не сиротской кровати с панцирной сеткой, окончательно уверило ее, что она дома. Вечером был большой прием гостей. Был торт, специально заказанный в кондитерском салоне. Были поздравления от маминых подруг. Валентин, немного располневший за полгода семейной жизни, хозяйничал на кухне, вызывая восторг у собравшихся женщин. Сашка улыбалась, кивала и иногда что-то говорила. Гости поглядывали на нее сперва с любопытством, потом с удивлением, потом с беспокойством. Мама отчего-то начала нервничать. Сашка извинилась и ушла к себе, легла, уснула и не слышала, как разошлись гости. «Сань, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила утром мама. «Ну да, а что?» «У тебя привычка дурацкая появилась. Ты замираешь на полусловии и смотришь в одну точку. Что это еще за новости?» «Не знаю», — сказала Сашка искренне. «Может, задумываюсь?» Мама вздохнула. Она действительно выросла за 4 месяца на 4 сантиметра. Отметки на дверном косяке не давали ошибиться. Сашка перестала расти еще в 9 классе, набрав нормальный человеческий рост — 1,66 м. А теперь в ней было 1,70 м. Маму это удивляло и радовало. «Вы что там, физкультурой как-то особенно занимаетесь?» «Да, конечно. Физрук у нас классный». Мама желала все знать про институт, про условия, про преподавателей. Сашка рассказывала только правду, тщательно отделяя то, что может быть рассказано, от того, что следует утаить. Дим Димыч давал прекрасный материал для обсуждения. Его доброта, его молодость, его умение танцевать классический рок-н-ролл. «Наверное, девчонки все в него повлюблялись?» «Есть немного». Сашка краснела, внутренне оставаясь совсем спокойной. «Просто в тот момент надо покраснеть», — подсказала ей интуиция. Хорошей темой для рассказа служили историчка и преподавательница философии. Сашка хвастала, какая домовитая девочка живет с ней в одной комнате, как они здорово заклеили окна, и теперь в комнате совсем не холодно. Отопление? Бывали перебои, но ненадолго. Выпивка? Что ты, мама, там такой строгий сухой закон в общаге. Комендантша ходит и следит. «А как все-таки с переводом?» — вмешался однажды Валентин. «С каким переводом?» «Ты ведь хотела из торпа этой перевестись, помнишь?» «Да», — Сашка на секунду растерялась. «Честно говоря, там хороший институт, преподаватели классные, ребята. Может, не надо переводиться?» Мама и Валентин переглянулись. «Но представь, Саня», — мягко сказала мама, — «придешь ты устраиваться на работу. Тебя тут же спросят, что за институт вы заканчивали, и выяснится, что у тебя диплом никому неведомого провинциального вуза из мелкого городишки, о котором никто слыхом не слыхивал». «Я подумаю», — сказала Сашка поспешно. «Но если переводиться не после первого же семестра, верно?» «Но почву готовить надо», — наставительно сказал Валентин. И Сашка кивнула, чтобы поскорее закончить этот разговор. Через несколько дней она поняла, что скучает. Это было невозможно, но это было так. Сашка скучала по общаге, по однокурсникам, занятия по специальности, параграфы и упражнения, привычные усилия и крохотные достижения, обыкновенная черновая работа всякого, кто желает учиться. Все это, как оказалось, составляло смысл Сашкиной жизни. А здесь, дома, в тепле и удобстве, смысла не было. Проснешься ты в 10 утра или в 12, будешь ли смотреть телевизор, пойдешь ли прогуляться в парк или в театр или на концерт, не имеет значения. Смысла-то нет. День прожит зря. И еще один день, и неделя. Сашка кисло глядела в потолок, медленно и верно сползая в настоящую депрессию. «Сань, ну что ты сидишь взаперти? Пойди погуляй. Позвони кому-нибудь. Что там твои одноклассники? Кто куда поступил? Неужели тебе не интересно?» За неделю до окончания каникул Сашка отправилась в парк. В тот самый, много раз измеренный шагами, поросший знакомыми кустиками. Этой зимой парк преобразился. Там устроили каток, увешали деревья фонариками и гирляндами, а в пустовавшем много лет сарайчике открыли прокат коньков. Сашка не каталась с седьмого класса. Встала на лед, двинулась вперед, расставив руки, готовясь быть неуклюжей и медленной. Ничего подобного. Уже через секунду она чувствовала лезвие тупых прокатных коньков как продолжение собственного тела, а неровный, покрытый выбоинами лед, казался удобным и привычным. Она сделала круг, перестала думать, просто двигалась. Летела, воображая поверхность льда, заснеженной землей далеко внизу. Мерцали фонарики в голых ветвях, цветными искрами переливался снег. Сашка катила, ничего вокруг не замечая, немножко удивляясь, но больше радуясь. Прошло часа два, прежде чем она устала и огляделась в поисках скамейки. Они сидели у самого льда. Довольно большая компания, четверо парней, столько же девчонок, а в центре восседал Иван Конев, студент юрфака, обладатель кудрявой мягкой бороды. «Привет, Конь!» «Привет, Саня! Классно катаешься! Пацаны, подвиньтесь там!» И Сашка села рядом с ними. Все они были студентами самых престижных факультетов, кроме разве что одной девочки-школьницы, чьей-то сестры. Но ей, разумеется, светило в будущем что-то экономически-международное с юридическим уклоном. Сашку расспрашивали с сочувствием, что там в городе Торпа. Соленые огурцы есть в магазинах? А клопы в общаге водятся? Только тараканы, — успокоила Сашка. — Вань, там так круто! Может, ты в Торп переведешься? Девочка, задававшая вопрос, была маменькина дочка в нежно-розовой дорогущей дубленке. Она никак не могла понять, зачем они тратят вечер на дурацком катке, когда нормальные люди давно сидят по приличным клубам. Сашка ее ужасно раздражала. Кажется, девочка имела виды на Ваню Конева. У нее то и дело звонил мобильный телефон, будто на показ. «Может, и переведусь», — сказал Конев. «А что?» Сашка переобулась и сдала коньки в прокат. «Ты выросла», — сказал Иван, оглядывая ее со стороны до ног. «Мне не показалось». Вместе они завалились в какое-то кафе, пили пиво, и Сашка чувствовала себя на удивление комфортно. Два или три раза ей удалось пошутить, так что хохотали все, даже девочка с мобильным телефоном. Было уже около полуночи, когда компания рассосалась, разъехалась на такси, и только Ваня Конев пошел провожать Сашку. «Слушай, Самохина, ты так изменилась?» «Как? Мне самой интересно, честное слово». «Да вот», — Иван развел руками, — «я на тебя смотрю, и мне кажется, что я никогда с тобой не был знаком, а мы из первого класса». «Да», — сказала Сашка, — «но, говорят, это бывает. Люди взрослеют, знаешь ли». «Может, мне в самом деле перевестись в Торпу?» Сашка сдержалась. «У тебя изменилось лицо», — продолжал Конев. «Глаза странные. Слушай, ты наркотиками не балуешься?» «Нет», — сказала Сашка удивленно. «А как будет называться твоя профессия?» «Это решится на третьем курсе», — сказала Сашка, помолчав. «Переводной экзамен, специализация». «Ага», — сказал Конев, и было совершенно очевидно, что он ничего не понял. «А вот когда ты смотришь в одну точку, что ты там видишь?» «Я?» «Ну вот, только что. Я уже думал, ты про меня забыла». «Я?» «Слушай, ты там у себя в Торпе встречаешься с кем-то?» Сашка замедлила шаг. «Нет. Был один парень, но, короче, теперь уже нет». «Ага», — снова сказал Конев. «Ну, если серьезно, ты ведь переведешься? В нормальный институт, поближе к дому. Серьезно? Нет. Они остановились в полутемном дворе Сашкиного дома. Светились окна, тускло горел единственный фонарь. По дорожке от подземного перехода шел человек в меховой шапке с портфелем под мышкой. Припозднился с работы, что ли? «Я через неделю уезжаю», — сказала Сашка шепотом. «Жалко. Хоть адрес оставь». «Город Торпа, улица Сака и Ванцетти, 12А, комната 21, Самохина Александре. Пиши, если что». Из темноты за спиной прохожего вынырнули трое. Человек с портфелем не успел даже обернуться. Его ударили по голове, и он упал. Покатилась шапка, ее тут же подхватили. Иван вцепился Сашке в руку. Трое, повалив четвертого, не торопились убегать с добычей. Они били упавшего, пинали ногами в живот, в лицо, топтали, будто лопнуло стекло. Будто ударило в лицо множеством осколков. Сашка вырвалась из судорожных объятий Конева. «Стой! Стоять, гады!» Она вспомнила слова портного, но ничего не смогла сделать. Ненависть к тварям, избивающим сейчас беззащитного, была сильнее любых предостережений. Они оставили жертву и обернулись. Увидев бегущую девчонку, удивились. Один, кажется, даже растянул рот в ухмылке. На белый снег, искрящийся синим под светом далеких фонарей, тоненькой струйкой брызнула кровь и сразу потоком, фонтаном, размазались перед глазами звезды в прорехах туч. Резанул мороз, как наждачная бумага. Сашка увидела себя сидящей в сугробе. Рядом лежали неподвижно три человека. Четвертый полз, хрипя, прочь к дороге. Очень болели руки. Ладони. Обе. Сашка посмотрела на них. Указательные пальцы были в липкой пленочке крови, как в темных напальчниках. Она огляделась, ища кого-то. Тут кто-то только что был. Тишина, темнота. Прокатила машина по дороге, не остановилась. Сашка опустила руки в снег. Рядом в переходе помещался телефон-автомат. Скорую вызывают бесплатно. 03. Утром мама, собираясь на работу, напевала и резала хлеб. Сашка пришла из своей комнаты, и слова рвались из нее, подступали к горлу. «Мама», — хотела она сказать, — «не отпускай меня в Торпу, я не поеду туда. Они что-то делают со мной, я не знаю что, я не могу туда ехать, я боюсь». «Доброе утро, Сашкин». Мама улыбнулась и заложила за ухо прядь, упавшую на глаза. «Яичницу будешь? С колбаской». Сашка увидела ее лицо, мягко подсвеченное утренним солнцем. Мама была жива, здорова и счастлива. За стенкой шумела вода, Валентин принимал душ. «Угу», — промычала Сашка, не размыкая губ. Вернулась к себе в комнату, закрыла дверь, упала на четвереньки. Ее стошнило. Несказанные слова раскатились по комнате золотыми, выпачканными слизью монетами. «Девушка, вставайте!» «А?» Темнота, покачивание вагона. «Девушка, Торпа через 15 минут. Вставайте, у вас билет до Торпы». Спали люди под пыльными железнодорожными одеялами. Окна запотели. Кое-где покрылись изморозью. По обе стороны вагона проплывал снег, снег. Где-то на столе звенела ложка в пустом стакане. «Я хочу, чтобы это был сон», — пробормотала Сашка. Но ничего не изменилось.